Булочники и парикмахеры. На Тверской против Леонтьевского переулка высится здание бывшего булочника Филиппова. Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу, вокруг горячих железных ящиков, стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика, от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими, калачами и сайками, а главное – черным хлебом прекрасного качества. Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшие отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный. Черный хлеб калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило. Кроме того, железных дорог тогда еще не было. По зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за 1000 верст, а уже перед самой едой оттаивали тоже особым способом, в сырых полотенцах, и ароматные горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу с жару. Калачи на отрубях, сайки на соломе. И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей. Это сайки с изюмом. «Как вы додумались?» «И очень просто», — отвечал старик. «Вышло это действительно даже очень просто. В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю». «Это что за мерзость? Подать сюда булочника Филиппова!» – заорал как-то властитель за утренним чаем. Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова. «Это что, таракан?» И сует сайку с запеченным тараканом. «Это что, а?» «И очень даже просто, ваше превосходительство», — поворачивает перед собой сайку старик. «Что? Что? Просто?» «Это изюминка-с!» И съел кусок с тараканом. «Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пшел вон!» Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил. Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было. А все-таки Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. У него была своеобразная честность. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе. Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным. Испокон веков был обычай на большие праздники – Рождество, Крещение, Пасху, Масленицу, а также в дни поминовения усопших, в родительские субботы, посылать в тюрьмы подаяние арестованным. Особенно хорошо в этом случае размахивалась Москва. Булочные получали заказы от жертвователя на 1000, 2, а то и больше калачей и саек, которые развозились в кануны праздников и делились между арестантами. При этом никогда не забывались и караульные солдаты из квартировавших в Москве полков. Ходить в караул считалось вообще трудной и рискованной обязанностью, но перед большими праздниками солдаты просились, чтобы их назначали в караул. Для них, никогда не видевших куска белого хлеба, эти дни были праздниками. Когда подаяние большое, они приносили хлеба даже в казармы и делились с товарищами.